Миклуха Маклай Николай Николаевич, 1846-1888, русский ученый-натуралист, этнограф, путешественник. Зима 1888 года была в Петербурге холодной. Организм Миклуха Маклая, ослабленный ревматизмом и малярией, плохо сопротивлялся инфекциям. В январе ученого мучили сильные боли в конечностях. Днем и ночью терзали головные боли, не давая покоя и забвения. Февраль выдался еще более холодным, чем март. Врачи настаивали на безотлагательном помещении в больницу. Миклуха Маклая положили в клинику Вилье, которой заведовал известный врач профессор Боткин. «Здесь его состояние то улучшалось, то ухудшалось», — пишет биограф. «Но к этому времени он сильно ослабел. Ему делали паровые ванны, с помощью которых с потом надеялись выгнать малярию и ревматизм. Но ванны еще больше ослабляли его. Наступил март. Стало теплее. Здоровье Миклуха Маклая начало вроде бы улучшаться. И военные врачи, видевшие, как он мужественно боролся со смертью и поражавшиеся его стойкости, решили, что дело пошло на поправку. Но тут он простудился. У него начался плеврит. Миклуха Маклай очень ослабел, но все еще сохранял сознание. Более того, он работал, хотя и понемногу. Но к концу марта делать этого он уже больше не мог. Берег Маклая, Папуа-Кавия, Малайя, Сидней, Меланезия, борьба ходатайства, разочарование – все это теснилось в голове человека, лежащего в светлой палате клиники и уже почти потерявшего сознание. Миклуху Маклаю, лежащему на больничной койке, можно было дать 65 лет, а и через несколько дней ему должно было исполниться всего 42 года. Он испытывал полное равнодушие к жизни, однако использовал ее так хорошо и полно, как мало кто из людей, дороживших жизнью. А теперь, в день 2-14 по новому стилю апреля 1888 года, в четверть девятого вечера жизнь покинула его.